Глава 15. Вадим. Вероятность, что лицо Y может быть биологическим отцом лица Б, исключена. Эта строчка еще долго стоит перед глазами. Моя дочь мне не родная. Я, наверное, не должен быть удивлен. Все мысли складывались и вели именно к такому выводу, но мать его думать одно, а видеть стопроцентное подтверждение – это совсем другое. Я не знаю, сколько сижу в машине, не понимаю. Для меня это шок, парализующий шок. 4 года из жизни, когда я планировал вернуться к Ждане, хотел уехать, увести ее, а в итоге даже непонятно, спал ли я с Полиной, кто отец Мии. Я женился уже на беременной Анваровой, ведь та справка, с которой она пришла к Ждане в институт, могла быть настоящей, и, скорее всего, так и было. Она вернулась сюда, чтобы что? Чтобы удачно выйти замуж? Что, блядь, происходит? Развели как лоха. Мозг взрывается болью, в груди дыра. Разочарование затапливает, дыхание спирает. Выхожу из машины. Обхожу тачку, пытаюсь дышать, но в груди все спирает. В кармане оживает телефон. Выуживаю его, и на экране всплывает имя Анваровой. Вспышка ярости, взмах руки, но вовремя останавливаюсь. Контакты, их потом хер восстановишь. Сука, какая же сука! Сейчас в мозгу пульсирует только одно. Хочу к своим, к Ждане, хочу обнять. Втянуть в себя ее запах и ожить, хоть немного, потому что сейчас я просто подыхаю. Я не помню, как доезжаю до аэропорта, как покупаю билет на ближайший рейс, как жду в зале ожидания. Посадка, полет, ловлю такси и дорога к дому Жданы и Макса. И только расплатившись с водителем и отпустив его, понимаю, что на дворе ночь, а я без телефона. В окнах темно, будить рука не поднимается. Поэтому все, что на меня хватает, только сесть на ступени крыльца. Склоняю голову, опираясь локтями о колени, обхватываю пальцами виски. Это какая-то жесть. Не думал, что меня так накроет. Холодает или это я остываю? Слух ласкает прибой, доносящийся с берега. Хорошо здесь. Хорошо, зная, что там за дверью спят любимые. Запутавшись в своих мыслях, я даже не уловил, как щелкнул замок и открылась входная дверь. Лишь голос Жданы привел меня в чувство. «Вадим?» Не сразу понимаю, что это реальность, а не просто послышалось. Поднимаю голову, оглядываюсь и зависаю взглядом на ней. Ждана кутается в халат, вся такая домашняя, нежная, сердце заходится. «Ты?» — ее голос дрожит. «Ты давно тут?» — спрашивает. «Не знаю». Пожимаю плечами, я и правда не знаю. «Почему не позвонил? И не отвечаешь, я набирала». Телефон в машине забыл. Поднимаюсь со ступени. Сделав пару шагов, подхожу к ней. «Заходи». Тут же отступает и с тревогой смотрит на меня. «Ты замерз, наверное?» «Не успел». Бормочу, стягивая ботинки с ног, и замираю на месте. «Проходи давай». Чуть ли не подталкивает меня в спину руками. «Стой!» Командует, и я слушаюсь. Обходит меня и берет за руки. Меня током прошибает от прикосновений ее горячих пальцев. «Ты дурак или как?» Смотрит строгим взглядом. «Марш в ванну, под душ, отогревайся». «Я сейчас разогрею поесть и налью горячий чай». Показывает рукой на дверь, а сама уходит в комнату, но тут же возвращается. «Вот, полотенце и халат. Извини, но мужскими шмотками не богато, и налезет ли на тебя халат, не знаю». Робкая улыбка касается ее губ. Принимаю все, что дает, киваю, ухожу в ванную. Забираюсь под душ, только здесь понимаю, как замерз. Спустя минут 10-15 выхожу. Халат, конечно, не налезает, поэтому повязываю полотенце на бедра, а халат накидываю на плечи. Выхожу. В кухне на столе тарелка с горячей едой. Запах сумасшедший. Желудок тут же оживает. Сажусь за стол. Ждана ставит рядом 2 чашки с горячим чаем. Спасибо. Благодарю и беру вилку в руки. Я 100 лет не ел домашней еды, не считая ту, что готовит Вера Николаевна. У матери пару раз месяца 2 назад ел, Полина не готовит. А как немного нужно для того, чтобы почувствовать себя живым? Тяну, не удержавшись. Ты как давно ел? Обхватив тонкими пальчиками кружку, спрашивает Ждана. Сама глаз меня не сводит. Пожимаю плечами. «Сегодня, когда тебе звонил, вышел в кафешку с офиса», — отвечаю жуя. После отставляю пустую тарелку и берусь за кружку. Делаю пару обжигающих глотков и, наконец, выдыхаю. Упираюсь спиной и затылком о стену, закрываю глаза. Усталость накрыла так, что на плечи будто весь небосвод опустился. «Вадим, м?» — открываю глаза. Смотрит большими зелеными омутами на меня, до мурашек пробирает. «У тебя все хорошо?» — спрашивает. Разглядываю ее лицо. Она закусывает губу, смотрю и не могу оторвать взгляд, еле заметно киваю. А мне кажется, что что-то произошло. Почему ты среди ночи приехал? «Не смог не приехать», — отвечаю охрипшим голосом. «Не узнаю его». Поворачиваюсь к столу, опираюсь локтями о столешницу и опускаю голову на ладони, зарываясь пальцами в волосы. «Ты устал», — словно озвучивает диагноз. «Не просто принимать себя тем, кем считают некоторые», — хмыкаю невесело. «И кем же считают те некоторые?» «Лохом». «Почему?» — удивляется. «Я сегодня узнал, что я не биологический отец своей дочери. Выдаю то, что так меня тревожит. Не дает покоя. Мучает». Лицо Жданы вытягивается, она прикрывает рот ладонью. «Мной сыграли, а я повелся». «Я не знаю, что сказать», — говорит тихо, глаза блестят. «От слез? Да, мне самому невыносимо понимать это». «И я не знаю». «Только ни в коем случае не исчезай из жизни дочери», — говорит то, что я меньше всего ожидаю услышать. «Ты ее растил, воспитывал, ты для нее отец, пусть и не по крови. Это больно узнавать, что чужой своему родителю, что больше не нужен, поэтому не бросай ее». По щеке Жданы скатывается одинокая слезинка. Я понимаю, что она сейчас говорит о своих чувствах, что случилось между ней и ее отцом, пусть и не родным. Хочу спросить, но не знаю как. Обязательно еще раз спрошу ее. «Я сделаю все возможное», — отвечаю. Она кивает, стерев подушечкой пальца слезу. «Пойдем, я тебя уложу», — спрашивает. «На лопатке?» Усмехаюсь, стараюсь разрядить обстановку. Ждана поджимает губы, сдерживая улыбку. Глаза лучатся теплом. «Моя нежная девочка, как же мне тебя не хватало!» «Пойдем!» — вздыхает и поднимается со стула. «Сам же подниматься не тороплюсь». Когда равняется со мной, я торможу ее, взяв за руку. Притягиваю к себе. Ждана оказывается между моих ног. Обхватываю ее за бедра и, чуть склонившись, утыкаюсь лбом в ее живот. Пару секунд ее пальцы касаются моего затылка. Прижимает к себе, гладит. А мне так хорошо, что так всю жизнь бы и просидел у ее ног. Лишь бы чувствовать ее рядом. Всегда. «Вать!» Мягко с теплотой звучит ее голос. «Пойдем!» Послушно поднимаюсь и плетусь за ней. Заходим в комнату. Ждана включает светильник. Небольшое помещение освещает тусклый свет. «Диван удобный», — зачем-то уточняет. «Постельная сейчас», — говорит, подходит к комоду, достает белье, подушку, одеяло. Подхожу к ней со спины и обнимаю за талию, осторожно. Притягиваю к себе, утыкаюсь носом в ее волосы. Втягиваю ее запах. Ждана замирает, но не отталкивает, а потом разворачивается в моих руках, поднимает голову, заглядывая в глаза. Мое сердце сходит с ума. Я будто стометровку сейчас бегу со скоростью спринтера. Мой мотор разгоняет адреналин. «Я скучаю по тебе постоянно», — шепчу, утыкаясь своим лбом в ее, чуть наклонившись. Молчит. Касаемся друг друга кончиками носов. Ее губы очень близко, и мне пиздец, как хочется их поцеловать, но я боюсь ее спугнуть. Пока она вот так не отталкивает, тянется, я готов ждать. Осторожно касаюсь губами уголка ее губ. Все, отстраняюсь. «Извини, что побеспокоил». «Хорошо, что ты приехал», — вдруг говорит, а я не уверен, что правильно расслышал. Прижимается ко мне, обняв. Ощущать ее ладони на своей спине — охренеть, как хорошо. Халат с моих плеч сваливается, и между нашими телами только ее халат. Но это полная фигня по сравнению с тем, что вот она в моих руках. Прижимаю ее крепче, снова и снова вдыхаю запах ее волос. Не могу надышаться, топит нежностью, любовью. Живой. Я, мать его, еще живой. «Папа!» Сквозь сон слышу детский голос. «Папа!» Тихий такой, что не сразу понимаю, откуда он. Открываю глаза и натыкаюсь на взгляд Максима. Он стоит на коленках у дивана и смотрит на меня. «Привет!» Натягиваю улыбку. «Привет!» Тут же отвечает. «Ты ночью приехал?» «Ага. Иди ко мне, чего ты там мерзнешь?» Зову забраться к себе в постель, приподнимая край одеяла. Макс без проблем забирается и укладывается рядом. Такое странное ощущение пробирает до костей. Мия любит спать рядом с самого детства. Раскинется по постели, как звезда, и дрыхнет. А Макс жмется осторожно, потом совсем затихает, прислушиваясь к его дыханию. «Лисунки!» Поднимает взгляд на меня, а я только сейчас понимаю, о чем он. Мальчишка с любопытством разглядывает татуировки. «Да, нравится?» «Угу». Кивает, осторожно водит пальчиком по выбитым буквам, птичкам. «А здесь цветные, смотри». Показываю руку, на которой закат и дельфины в море. «Ух!» — выдыхает. «Красиво! А я тоже рисовал!» Вдруг садится в постели. «Покажу!» Слезает осторожно с дивана и убегает, но возвращается через минуту с листом в руках. Снова залезает на диван и показывает мне рисунок. «Это мама!» — показывает пальчиком фигурку. Это я, а это ты. И смотрит так внимательно на меня. Сердце сходит с ума. Тону в захлестывающих меня чувствах. 4 года. 4 гребаных года, а у меня рос сын. Я не знал. Очень красиво. Особенно мама у тебя получилась. Продираю слова сквозь спазм в горле. Маме тоже понравилось, отвечает с улыбкой. Мама, а где она? Прислушиваюсь и только сейчас улавливаю аппетитные запахи. Вкусно пахнет. Мама блинчики жалит, улыбится Макс. Пойдем здороваться. И протягивает мне свою маленькую ладошку. Пойдем, только мне нужно одеться. Поднимаю с дивана и замечаю свой костюм на вешалке. Неудобно, что доставляю ей хлопот, но напяливаю брюки, игнорирую рубашку. Зубы чистить, тянет за собой Макс. Заходим в ванну, и там вместе чуть неуклюже толкаясь у раковины. Он, как большой с деловым видом, пытается выдавить пасту на щетку, но быстро выдыхается и просит ему помочь, а я только с радостью. Тут же на бортике раковины нахожу новую зубную щетку, понимаю, что для меня. После утренних водных процедур, наконец, идем в кухню. А там Ждан у плиты суетится, в домашнем костюме, шорт и футболке. Охрененная. Ощупываю взглядом, но хотел бы руками. «Мам, я плевел папу», — выдает наше присутствие Макс и берет меня за руку. «Доброе утро», — поворачивается Ждан и пробегает взглядом по нам. На мне задерживает чуть дольше. Я вижу, как смотрит на меня, и ее щеки розовеют. «Доброе», — здороваюсь, она тут же отводит глаза в сторону. «Доброе». «Как спалось?» Принимается разливать чай по чашкам и ставит на стол тарелку с блинами и сырниками. «Не знаю, что ты будешь», — суетится. «Меня будто выключили, а Макс включил», — отвечаю, а сын смеется. «И я буду все, что ты приготовишь». «Мама вкусно готовит», — забирается на стол рядом Максим. Я даже не сомневаюсь. Мы завтракаем все вместе, и это капец как круто. Я на миг забываю, какая жопа в жизни. Будто вот она, моя семья, и всегда ею была. А я, по сути, сейчас чужой человек. Это семья Ждана и Макса, и только им решать, принимать меня или нет. От одной мысли, что я столько всего пропустил в их жизни, бьет наотмашь. «Мне нужно будет на работу съездить», — заговаривает Ждана. «А садик?» — спрашивает Макс. «На тебе сегодня папа», — отвечает она, ловя робкую улыбку сына. «Ты торопишься?» — переводит взгляд на меня. «Нет, сегодня точно нет, у меня перезагрузка. На сегодня. Завтра видно будет». «Отлично», — Ждана поднимается со стула. «Тогда, дорогие мужчины, дом на вас. Если соберетесь погулять, то Максим тебе покажет, где у него вещи. Я всегда на телефоне». Но осекается. «У меня на планшете есть мессенджер. Тебе тоже его покажет Макс. Он иногда с няней мне звонит, если я задерживаюсь». «Отлично». Киваю, как дурачок, и хожу с Максом за ней по дому. В итоге провожаем Ждану и машем ей в окно. Ждем, когда машина скроется из виду, и поворачиваемся к друг другу. «Пойдем». Берет меня за руку и тянет за собой. Оказываемся в детской. Сейчас покажу игрушки. Ждана. Очень сложно было уйти от него ночью. Он тянулся ко мне, словно что-то искал. Ему плохо, я вижу, но не знаю, что меня тормозит. То, что он все еще женат? Да, в процессе развода, но... Подъезжаю к отелю и не тороплюсь выходить. Свой побег я разыграла. Да, я трус. И мне не стыдно себе в этом признаться. Мой маленький мужчина будет развлекать сегодня своего папку. Почему-то я даже не переживаю, что оставила их вместе. На весь день. Нет, я, конечно, вернусь через 2 часа. Я ведь мечтала о совместных завтраках. Вот этих семейных посиделках. Даже когда родила и готова была упасть без сил и нехватки сна, когда только родился Максим, я позволяла себе представлять. Но в один прекрасный момент запретила. Запретила себе думать, и у меня получилось. А теперь будто борюсь, что мои мечты сбываются. Почему? Почему бы не позволить быть себе счастливой? «Ждана Владимировна!» В окно раздается стук и приглушенный голос. Поворачиваю голову, натягиваю улыбку, дергаю за ручку дверь, открывая ее. «Вы когда отдыхать будете?» спрашивает Толя, одна из моих сотрудниц. «Отдых нам только снится?» Пытаюсь пошутить и выхожу из машины, не забыв прихватить с собой сумочку. «Да бросьте!» усмехается. «Вместе направляемся в здание. Здесь все хорошо, Лиза справляется. Ей тоже нужен выходной. Мы без вас двоих прекрасно справляемся», — не сдается Оля. «Так, дожила, меня и на работу теперь не пускают собственные сотрудники», — смеюсь. «Ну нет же», — хлопает глазками, — «мы за ваше здоровье, между прочим». «Пойдем уже», — уговорила. «Пару часов покручусь у вас, потом домой к Максу». И я действительно вливаюсь в работу. К себе поднимаюсь лишь спустя 1.5 часа. Маюсь. Нет, не переживаю за сына, скорее за себя. Я боюсь. Боюсь поверить, довериться. Боюсь разрешить себе чувствовать. Но с этим становится все сложнее бороться, особенно видя, как Вадим реагирует, как смотрит на меня, на сына, да даже то, что приехал среди ночи к нам, потому что ему плохо. Я не знаю, что он чувствовал вчера, когда узнал, что дочь не его. Это невозможно представить. Обман близкого человека — это всегда больно, а тут мы столько с ним упустили из-за чужой игры. Ведь хочется думать, что у нас получилось бы быть вместе. Очень хочется. Я срываюсь с работы. Сломала думами себе весь мозг и жутко устала от этого. Заезжаю по пути в магазин, покупаю продуктов, а потом въезжаю на территорию участка и вижу, как гуляют мои мужики. Заметив машину, Макс подпрыгивает и машет руками. Глушу двигатель, выхожу. «Мамочка!» Бежит, улыбается во весь рот. «Привет, солнышко! Как вы тут?» Спрашиваю, подхватив его на руки. «Мы хорошо, мы иглали, убилали на кухне, и вот вышли гулять», — хвастается сын. Подходит Вадим, спрятав руки в карманы брюк. Ему определенно нужно что-то купить из вещей. Не дело в костюме гулять по дому. «Пойдемте пить чай, я вкусности привезла», — предлагаю. «Вадим, возьми, пожалуйста, пакет из багажника». Прошу мужчину, и он послушно, кивнув, подходит к авто. День проносится с сумасшедшей скоростью. Мы пьем чай с любимым печеньем Макса, потом готовим салат фруктовый, смотрим мультики, валяясь на ковре у дивана. Играем в кубики, складывая башни. Сын игнорирует сон час и в итоге в 20:00 уже отключается. Я уложу. Хочу взять его на руки, но Максим хмурится и говорит: «Папа». Я пожимаю плечами. «Папа так папа, я только рада». Поэтому Вадик берет на руки Макса и уносит его в детскую. Я же начинаю нервничать, как девочка на первом свидании. Потому что понимаю, сейчас то, каким будет продолжение вечера, зависит от меня. Стоит только сказать ему, чего я хочу, и Вадим мне это даст, уверена. Нужно только вытравить из своей головы трусиху и показать ему, как он мне нужен. Ведь я безумно скучала, и мне хочется верить, что это взаимно.